Сорокин подбирал командующего. Был внимателен к Мордвинову. Этого педантичного офицера отличнейших познаний пригласил в 1785 году в Херсон и назначил старшим членом адмиралтейского правления. Отца его, известного адмирала, хорошо знали во флоте как создателя книг по навигации, специальных каталогов и таблиц для мореплавателей. Его особый компас со стрелкой, натертый искусственным магнитом, применяли на многих отечественных кораблях. Отец был яростным поклонником Петра, непреклонным сторонником российских обычаев и традиций. Сын же, после того, как побывал в Великобритании, стал страстным англоманом. Англия поразила его, оттуда он вывез жену, которая покорила его сердце, книгу Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», которая покорила его разум, и веру в превосходство английских порядков, покоривших его воображение. Его возвышенные общественные устремления не соответствовали российской действительности, не привели к изменениям во флоте, да он втайне чувствовал, что не рожден большим флотоводцем. Его чопорность и английский педантизм нередко выглядели пренебрежением к сотоварищам и коллегам по службе, вызывали раздражение, а столкновения с неблизкими его сердцу российскими порядками привели к унылости и нервозности. Почувствовав, что с флотом и порядками не управляется, ушел в отставку, как оказалось, ненадолго. В Севастополе командующим подналичным или действующим флотом и портом стал старший из судовых командиров капитан первого ранга Марк Иванович Войнович, серб на русской службе. В мае месяце 1787 года он и Мордвинов были произведены в контр-адмиралы. Марк Иванович верность российской короне выказывал постоянно, но командир он был нерешительный, нерасторопный, да и неудачливый. Всем понятна его авантюрная вылазка к Варне, окончившаяся чуть ли не катастрофой для флота. Винили небывалой силы шторм, но только ли ветер виноват был. Войнович и Мордвинов больше в бой не рвались. Потемкину стало ясно, что в командующие они не годятся. Кого выбрать, если не Ушакова? А может, Карла Генриха, Николая Оттона, Нассау-Зигена? Потемкину принц Нассау-Зиген был по душе. Оборотист, хваток, храбрец отчаянный. Вспомнил, как принял того в 1786 году в Крыму, присмотрелся и увидел натуру родственную. Высокого роста, хорошо сложен, энергией поразительной, смерть презирает, действует прямо и твердо. Чего только не повидал принц, в каких только авантюрах не участвовал, и духом оставался бодрым. Германский принц, но внук и сын француженки, он соединил в себе лучшие и худшие черты сих наций. Порывист и легковесен, упорен и педантичен. В юности Карл Генрих служил во французской армии, был капитаном драгунов, участвовал в Семилетней войне. Затем его привлекли романтические дали, он вдруг пересел на фрегат «Будес» и совершил вместе с Бугенвиллем кругосветное путешествие. Князь Таврический любил его рассказы о многочисленных дуэлях, покорении сердец дам белого, смуглого и желтого цвета. Как попал в 1786 году к великолепному князю Тавриды, так дружба и склеилась. Екатерина удивлялась. «Странно, как тебе князь Нассау понравился, тогда как повсюду он имеет репутацию сумасброда». Но затем и сама во время путешествия по югу проявила благосклонность к Нассау и приняла его на русскую службу капитаном. В марте 1788 года принц был уже контр-адмирал, командир грибной флотилии на Днепровском лимане. Быстро прошагал по лестнице принц, без труда, одной храбростью взял награды. Но подходит ли, думал Потемкин, для командира всего флота Черноморского? Есть ли расчет, выдержка, знание морского искусства? Думал, думал светлейший, да отпустил его командовать Балтийским грибным флотом с веслами, абордажной схваткой, пожалуй, у принца лучше выйдет, чем с парусным флотом. Тут нужен муж хладнокровный, в морском деле досконально разбирающийся, да и свой, морскими экипажами признанный и любимый.